и принялась что-то напевать, чтобы обратить на себя внимание молодого человека, рассеянно смотревшего во двор. Увидя молодую девушку, Фернан Роше поклонился ей и, казалось, очень удивился, заметив рядом с ней другое лицо, поразительно похожее на нее. «Это моя сестра», — сказала ему Вишня. Фернан поклонился. «Скажи ему», — шепнула Бакара на ухо сестре, — «скажи, что с его стороны было бы очень любезно, если бы он зашел к нам». Бакара проговорила это таким умоляющим голосом, что тронула Вишню, и та, не подумав о легкомыслии своего поступка, крикнула молодому человеку, поманив его пальцем. «Зайдите к нам, господин Фернан, если вы не заняты». «Благодарю вас за приглашение», — отвечал молодой человек. «Но, к сожалению, у меня нет времени. Я обедаю в гостях, и мне пора одеваться». «Он уходит», — прошептала Бакара, закусив с досады губы. «О, я узнаю, куда он идет». Молодой человек, поклонившись еще раз сестрам, запер окно. «Да», — повторила Бакара, — «я хочу знать, где он бывает, и узнаю. Может быть, у какой-нибудь женщины? О, я, кажется, буду страшно ревнива». Вишня с удивлением слушала сестру. «Но ведь господин Фернан не муж тебе и не любовник», — заметила она. «Он будет им», — сказала Бакара, сдвинув брови. «Твоим мужем?» Бакара пожала плечами и замолчала. «Впрочем, — проговорила Вишня, — я, кажется, слышала от Леона, что Фернан собирается жениться». Услышав это, Бакара подпрыгнула, как раненая пантера. «Жениться ему?» — проговорила она. «А почему бы и нет?» — наивно спросила Вишня. «Потому что я этого не хочу». «По какому же праву?» «По какому праву?» — вскричала Бакара, гневно топнув ногой. «Разве в любви есть права? Я люблю его». «Но если он тебя не любит?» «Полюбит». И молодая женщина гордо взглянула в маленькое зеркало, стоявшее на камине вишни, как бы делая оценку своей блестящей и смелой красоты. «Скажите, пожалуйста», — сказала она с гордостью падшего ангела, — «любопытно было бы посмотреть, как он может не полюбить такой девушки, как я. Из-за меня люди лишали себя жизни, и вдруг какой-нибудь чиновник, живущий на пятом этаже, не влюбился бы в меня до безумия. О, не будь я Бакара, если этого не случится!» Вишня кончила делать цветы, накинула на себя клетчатый платок, пригладила волосы и надела хорошенький чепчик с пунцовыми ленточками. «Я пойду отнести свою работу», — сказала она. Сестры вместе вышли на улицу. Бакара по обыкновению приехала в экипаже, запряженном темно-серой лошадью. На козлах сидел кучер в ливрее. «Хочешь, я тебя довезу до твоего магазина?» — спросила молодая женщина, отворяя дверцу кареты. «Фи!» — отвечала гордая Вишня. «Красиво было бы видеть, как бедная работница отвозит на 15 франков работы в тысячном экипаже. Прощай, Луиза, я пойду пешком». «Прощай, дурочка!» — отвечала Бакара, целуя сестру в лоб. Вишня прошла легкими бодрыми шагами улицу Тампль и повернула на бульвар, в то время как ее сестра усаживалась в карету. «Куда прикажете?» — спросил кучер. «Никуда», — отвечала Бакара. «Я буду ждать здесь». И она ждала до тех пор, пока Фернан Роше не вышел из соседнего дома, с которого она не спускала глаз. «Поезжай за этим молодым человеком», — сказала она кучеру. Карета поехала шагом, а Бакара предусмотрительно опустила шторы. Фернан. Фернану было 25 лет. Это был высокий молодой человек с черными волосами и бледным, скорее выразительным, чем красивым лицом. Он был сирота. При вступлении на жизненное поприще у него не было никаких покровителей, кроме дяди с материнской стороны, старика де Сент-Люси, отставного моряка,